Малько все пытался угадать, за счет чего он еще мог пользоваться успехом у женщин. Кожа на его шее была сморщенной, как печеное яблоко. «Я живу в Алиранчо», — сказал напоследок Жюльен Лало. Его рукопожатие было не таким энергичным, как при встрече. Дорога, петлявшая среди поросших деревьями и холмов, начала углубляться в джунгли. До Петьонвилля было несколько километров. Вцепившись в руль машины, Малько всматривался вперед. Чтобы найти дом Симона Хинч, он располагал лишь примитивным планом, который набросал для него один из служащих ее картинной галереи. Надо было проехать 3 километра в сторону Кенскофа и повернуть направо у высокой стены. К дому молодой женщины вела узкая дорога. У ворот должен был стоять ее зеленый автомобиль марки «Мэверик». Малько взглянул в зеркало заднего вида. Ни души. В этом районе находились виллы богатых гаитян из Порто-Пренса. За покупками они ездили в расположенный в 10 километрах Петьонвиль. Нервы у Малько были на взводе. Охваченный паникой, Жюльен Лало вполне мог послать его в западню. Выбор у старого доносчика был мучительно трудный. Избавиться от Малько или рискнуть встретиться с Габриэлем Жакнелем. На всякий случай, отправляясь в это путешествие, Малько сунул под сиденье машины свой сверхплоский пистолет. Показалась упомянутая служащим стена. Малько повернул направо и поехал по узкой дороге между виллами, которые казались необитаемыми. Увидев зеленую машину, он затормозил и выключил мотор. Воздух здесь был восхитительно чистым и прохладным. Малько достал из своей поясной сумки адресованное Симоне Хинч письмо и положил его во внутренний карман пиджака. Выхватив письмо из рук Малько, Симона Хинч развернула его и сразу же погрузилась в чтение, так и оставшись стоять посреди комнаты. В жизни она оказалась еще привлекательнее, чем на фотографии. Джинсы аппетитно обрисовывали округлость ее ягодиц, а полурастегнутую блузку распирала высокая грудь. Однако в ее больших карих глазах, красоту которых подчеркивали аккуратно уложенные на висках волосы, сквозила бесконечная усталость. В ней ощущался какой-то надлом. Нежное и чувственное от природы лицо портили напряженность и озабоченность. Ее кожа была удивительного золотисто-коричневатого тона, будто подвергнутая обжигу. Прочитав письмо, она посмотрела на Малько и мелодичным голосом, в котором, однако, тоже чувствовалась напряженность, сказала: «Извините, я даже не предложила вам выпить». Она ушла на кухню и вернулась оттуда с подносом, на котором стояли 2 стакана, бутылка рома и минеральная вода Перье. Налив ром в стаканы и разбавив его Перье, она села напротив Малько. В доме царила полная тишина. Чистый воздух и окружающий ландшафт напоминали Швейцарию. Малько пригубил крепкий и прохладный напиток, не спуская глаз с хозяйки дома. На вид ей было лет 25. Что заставило ее уединиться в этой глухомань? Симона Хинч, в свою очередь, оценивающе смотрела на Малько. Молчание становилось очень красноречивым. Вдруг эта почти незнакомая женщина вызвала у Малько острое животное желание. Она казалась такой женственной и беззащитной, со своим цветущим телом и красивым истомленным лицом,